«Здравствуй, Мирца!» — бормотал юноша, боясь взглянуть на нее и теребя перевязь, спускавшуюся с левого плеча к правому боку. «Ну, ты уж верно знаешь, это было под Аквином. Как поживаешь, Мирц?» И после короткой паузы прибавил: «Так вот, значит, Спартак победил». Арторикс понимал, что он смешон, и это еще больше смущало его. Язык его словно прилипал к гортани, и он, запинаясь, произносил какие-то бессвязные слова. Он предпочел бы в эту минуту оказаться в самом пекле сражения, лицом к лицу с опасным противником, чем оставаться тут с глазу на глаз с Мирцей. А все дело было в том, что Арторикс, человек нежной и кристально чистой души, боготворивший Спартака, с некоторого времени начал испытывать еще незнакомое ему смятение чувств. Завидев Мирцу, он приходил в смущение, голос ее вызывал в нем необъяснимый трепет, а ее речи казались ему нежнейшими звуками сапфической арфы, которые помимо его воли уносили его в неведомые блаженные края. На первых порах он безотчетно предавался этим сладостным восторгам, не думая о причине их порождавшей. Он давал убаюкивать себя этими таинственными гармоническими звуками, которые опьяняли его. Он находился во власти неясных грез и сладостных переживаний, не понимая и даже не стараясь понять, что с ним происходит. С того дня, как Спартак отправился в Самни, молодому гладиатору не раз случалось подходить к палатке полководца, где была теперь Мирца, и он сам не знал, каким образом и для чего он тут очутился. Нередко бывало и так, что, сам того не замечая, он вдруг оказывался где-то среди поля или в винограднике за несколько миль от лагеря и не мог сообразить, как он попал туда и зачем пришел. Но через месяц после отъезда Спартака случилось нечто такое, что заставило молодого Галла поразмыслить над опасностью своих сладких мечтаний и призвать на помощь разум, чтобы внести порядок в хаос взбудораженных чувств. А произошло вот что. На первых порах Мирца не придавал особого значения частым посещениям Арторикса и доверчиво болтала с ним, радуясь его дружбе. Но по мере того, как их встречи учащались, она, завидев его, то краснела, то бледнела, становилась задумчивой, смущенной. Все это заставило юношу внимательнее разобраться в своих чувствах. И вскоре он убедился, что полюбил сестру Спартака. Странное, непонятное поведение Мирцы он истолковывал как проявление презрения к нему. Ему и в голову не приходило, что Мирца сама испытывала такие же чувства, какие переполняли и его сердце. Он не осмеливался надеяться на то, что девушка тоже любит его, и совсем не думал, что именно любовью и объясняется ее смущение при встречах с ним. Оба вынуждали себя подавлять свои чувства в постоянной тревоге, с трудом скрывая друг от друга волнение души. Старались они даже избегать друг друга, хотя лелеяли мечту о встрече, пытались отдалиться друг от друга, а видались все чаще. Желая говорить, молчали, встретившись друг с другом, стремились поскорее разлучиться и, не в силах расстаться, стояли, опустив глаза, время от времени украдкой бросая друг на друга быстрый взгляд, словно считали его преступлением. Поэтому Арторикс с радостью воспользовался случаем повидать Мирцу и отправился сообщить ей о новой победе Спартака. По пути, рассуждая с самим собой о том, что более удачного повода для встречи с любимой ему не могло представиться, он пытался уверить себя, что вовсе не придрался к случаю. Не пойти к ней и не сообщить такую приятную новость из-за какой-то глупой стеснительности и робости было бы не только ребячеством, но и попросту дурным поступком. И он поспешил к ней. Сердце его билось от радости и надежды. Он шел к девушке, твердо решив побороть свое смущение, непонятную тревогу, овладевавшую им при встрече с Мирцей. Он решил поговорить с нею откровенно, с решимостью, подавающей мужчине и воину, и смело открыть ей всю свою душу. Так как положение создалось очень странное,

Спартаком. А Спартак тем временем во главе своих 300 конников скакал во весь опор по римской дороге. Хотя последняя победа гладиатора навела страх на население латинских городов, Спартак считал опасным появляться днем на Аппиевой дороге и прилегающих к ней преторских дорогах с немногочисленным отрядом в 300 человек. Поэтому фракиец спускался в путь только когда сгущались сумерки, а с наступлением рассвета укрывался в лесу или на чьей-нибудь патрицианской вилле, расположенной вдали от дороги, или в таком месте, где можно было укрепиться в случае неожиданного нападения. Так, быстро продвигаясь, он на третьи сутки после выступления из аквинского лагеря в полночь достиг Лабика, города, отстоящего на равном расстоянии от Тускула и Пренесты, между Аппиевой и Латинской дорогами. Расположившись со своими всадниками лагерем в укромном и безопасном месте, вождь гладиаторов вызвал к себе командовавшего отрядом Самнита и приказал ему дожидаться его тут в течение 24 часов. В случае же, если он не вернется по истечении этого срока, Самнит должен был возвратиться в Аквин со всеми 300 конниками той же дорогой и тем же порядком, как они шли сюда.